Интервью с Иваном Менчелом, автор либретто мюзикла «Тетрадь смерти». Наша эксклюзивная беседа с Иваном Менчелом, автором либретто к мюзиклу «Тетрадь смерти», представляет уникальный взгляд на процесс адаптации популярной манги в формат музыкального театра. Менчел делится своим опытом работы над этим проектом, размышляя о вызовах, связанных с передачей сложных образов и сюжета оригинального произведения. Иван открывает перед нами закулисье создания либретто и описывает, как ему удалось сохранить дух и характер героев манги, несмотря на изменения и сокращения, необходимые для театральной постановки. В ходе беседы затрагиваются такие важные аспекты, как взаимодействие с авторами манги, работа с японским режиссером и культурные различия в подходах к театральному искусству. Менчел также размышляет о будущем музыкального театра и делится своим видением современных тенденций на Бродвее и в мировом театральном сообществе. При создании мюзикла «Тетрадь смерти», на мой взгляд, легкость и в то же время сложность заключались в том, что это уже хорошо известное произведение среди фанатов. Персонажи имеют несколько воплощений в манге, мультфильмах, фильмах, играх. Каждый имеет свой набор узнаваемых личностных качеств. Как вы справлялись с задачей написать либретто, которым было необходимо передать узнаваемый характер каждого героя? Разумеется, я начал работу над проектом с внимательного ознакомления с оригинальной мангой. Изучил тему, историю персонажей. Далее я выделил для себя их основные черты характера, желания, мечты, страхи и мораль. После этого я выбрал ключевые моменты повествования и реплики героев, которые, по моему мнению, необходимо было включить в спектакль, и построил на основании этого материала либретто. Как вы считаете, добились ли вы такого эффекта в своих текстах, что зрители, которые посмотрели только мюзикл, смогли бы представить главных героев такими же, какими их знают и любят фанаты манги и аниме? Верно, как вы и говорите, персонажи были уже глубоко проработаны, поэтому у меня не было необходимости пытаться что-то улучшить. Я старался придерживаться того стиля речи, который используют персонажи манги. Я лишь позволил себе небольшую вольность с Рем, укрепив ее отношения с Мисой. Думаю, что да, я добился этого эффекта. Конечно, я старался это сделать. Я всячески хотел оставаться последовательным относительно оригинальной истории Цугуми Обы и Такеси Абаты, насколько это было возможно и насколько я мог ее понять. Я позволил себе лишь одну серьезную вольность — это концовка спектакля. Это моя придумка, но она получила одобрение авторов манги. Оригинальная манга состоит из двух частей и более чем 100 глав. Это довольно большое литературное произведение. Сюжет мюзикла по большей части охватывает только первую часть. В то же время концовка и некоторые сюжетные ходы были изменены. Как вы справлялись с необходимостью сокращать оригинальную историю, чтобы она вписывалась в формат мюзикла? Очевидно, было бы просто невозможно представить все тома манги на сцене целиком. Поэтому я выбрал именно ту часть, которая, по моему мнению, лучше всего могла существовать сама по себе. Я считаю, эта часть манги является вполне завершенной, удовлетворяет критериям мюзикла и ожиданиям аудитории. Честно говоря, поначалу я был не на шутку напуган. Манга не только очень объемная, но и считается классической. Я чувствовал огромную ответственность перед авторами и многочисленными фанатами по всему миру. Но как только я сосредоточился на работе, все пошло довольно гладко. Чьим решением было показать только первую часть всей истории манги до смерти Эл и сделать такой удивительный финал? Это мое предложение. Передо мной стояла сложная задача — придумать, как сжать сюжет, но рассказать историю полностью. Я написал 4 разные концовки спектакля и обсудил их с авторами манги. Я получил от них одобрение, и теперь вы можете увидеть, какой же финал мы согласовали. С какими сложностями вы столкнулись при адаптации истории для мюзикла? Честно говоря, легче адаптировать существующую историю, чем создать ее с нуля. Моя работа с материалом заключалась лишь в том, чтобы придумать, как именно эту историю рассказать. А с полностью оригинальным материалом я должен сперва придумать историю, а затем уже придумать, как ее рассказать. Я не знаю японского языка, поэтому мне пришлось использовать английское издание. Самым сложным во всей работе было сжатие истории и создание новой концовки. Как и когда вы познакомились с «Тетрадью смерти»? Какое было ваше первое впечатление? Я не читал мангу до того, как ко мне обратился Фрэнк Уайлдхорн, композитор мюзикла. Когда он попросил меня присоединиться к работе над проектом, я сразу же прочитал и влюбился в нее. Вы уже успешно работали вместе с Фрэнком над несколькими проектами. Результатом такого сотрудничества стали популярные во всем мире мюзиклы. Однако большого опыта работы с японскими режиссерами у вас не было. Есть ли разница в подходах к работе на Бродвее, Вест-Энде и Японии? Различия были не столько художественными, сколько культурными. Сам процесс создания мюзикла практически одинаков в любой точке мира. Но культурные различия, вкусы, видения могут сильно различаться. Именно это и делает участие в этом процессе таким увлекательным. Какова была ваша роль в работе над мюзиклом с Фрэнком Уайлдхорном, Джеком Мерфи и Курияма Сан? Как строилась ваша работа с композитором и режиссером? Как и во всех мюзиклах, именно автор либретто придумывает историю, а точнее, как именно ее рассказать. Автор создает персонажей, пишет диалоги, намечает их развитие, решает, о чем будут песни. Даже если мюзикл полностью написан, автор либретто все равно должен выполнить эту работу. Единственное, чего он не делает в этом случае, не пишет диалоги. Какую еще мангу или аниме вы бы хотели превратить в мюзикл? У меня нет большого желания адаптировать какую-либо еще мангу, хотя для меня не имеет значения, что станет исходным материалом, главная история. Если мне интересна история, действия, персонажи, тогда у меня есть мотивация адаптировать ее. Но большинство моих работ — это полностью оригинальный материал. Даже в случае с Эскалибур, Мата Хари и Бонни и Клайд персонажи были известны, но все истории оригинальны и придуманы мной. Любите ли вы вообще мангу и аниме? Какие тайтлы больше всего нравятся? Да, мне нравится манга. Интуитивное, захватывающее повествование и фантастические визуальные эффекты. Я почитал несколько тайтлов, но на самом деле не слишком погружался в этот мир. У вас большой опыт работы в театральной индустрии, и наверняка вы чувствуете тенденции, которые меняют современные мюзиклы последние десятилетия. Каково ваше видение будущего жанра мюзикла и его развитие на Бродвее в частности и в мире в целом? Какие новые направления и эксперименты в музыкальном театре вас вдохновляют или, наоборот, пугают? Я надеюсь, что Бродвей впредь будет привлекать молодую аудиторию и знакомить ее с миром театра. Я вижу, что спектакли становятся намного более технологически продвинутыми, и это здорово. Но в то же время я надеюсь, что всегда будет оставаться место для чисто театральных постановок. Я бы с удовольствием смотрел больше оригинальных проектов, так как долгое время тенденцией была адаптация громких и известных названий. В России зрители знают и любят ваши мюзиклы «Бонни и Клайд», «Эскалибур» и «Мата Хари». А артисты любят исполнять арии из этих спектаклей на своих концертах. Знаете ли вы что-нибудь об индустрии мюзиклов в России? К сожалению, нет, но было бы очень интересно узнать. Хотели ли вы написать мюзикл по какому-нибудь классическому российскому произведению? Я не думал об этом, но если у вас есть какие-либо идеи, я готов рассмотреть.